Вы пришли сюда по собственному желанию. Сосредоточение сознания в физическом теле – это, с нефизической точки зрения, дело весьма и весьма серьезное. Когда вы решили спроецировать сознание в данную пространственно-временную реальность, то стремились к этому, как говорится, в трезвом уме и твердой памяти. Словом, вы делали это абсолютно осознанно и ощущали огромный энтузиазм при мысли о том, что собираетесь воплотиться в физическом теле. Вы были переполнены страстными ожиданиями, для которых существовало множество причин, а именно… Вы знали, что являетесь вечной сущностью. Вы понимали всю важность собственной сущности. Вы полностью осознавали, кто вы есть на самом деле. Вы не испытывали сомнений по поводу собственных ценностей и значимости. Вы понимали, что жизнь в этой пространственно-временной реальности представляет собой передовой край мысли. Вы знали о стабильности мира, в который приходите. Вы знали, что благо является главным законом этого мира. Вы знали, что окружающий мир состоит из бесчисленного количества интереснейших составляющих. Вы понимали законы Вселенной и основополагающий принцип созидания. Вы – великий творец, и вы знали это. Вам нравилось творить. Вы знали, что вы умеете делать это хорошо. Вы понимали закон притяжения и были ему благодарны. Вы понимали его справедливость и были благодарны ему за его последовательность. Вы с нетерпением ожидали, когда новый мир вдохновит вас на рождение личных предпочтений и желаний. Вы получали удовольствие от ощущения нового желания. Вы понимали, что Вселенная отвечает на ваше новое желание. Вы наслаждались ощущением того, как желание притягивает энергию к вам, и она проходит сквозь вас. Вы понимали, что желание – это сама жизнь. Вы не беспокоились по поводу жизненных контрастов, поскольку понимали их предназначение. Вы знали, что именно благодаря взаимодействию с контрастами можете точно сформулировать собственные желания. Вы ничего не определяли заранее. Вы просто жадно предвкушали появление новых желаний, которые неизбежно должны были возникнуть, коль скоро речь шла о физической жизни. Вы пришли сюда, не ожидая завершения чего-либо, поскольку помнили о вечной природе самих себя и всего сущего. Вы знали о том, что жизнь постоянно развивается, но вы, как и любой другой человек, пришли сюда не с целью совершенствовать или разрушать ее. Вы понимали, что развитие – это естественный результат вашего сосредоточения среди контрастов, поскольку знали, что именно контрасты пробуждают в вас постоянные желания. Вы знали, что на каждую просьбу всегда дается ответ, поэтому вы не стремились избегать контрастов, так как понимали их огромную созидательную силу. Вы знали, что разнообразие и контрасты окружающего мира являются причиной определения и уточнения собственных предпочтений. Вы также знали, что на каждое из этих предпочтений, даже на самые незначительные, ответ дается в то же самое мгновение, как оно появилось на свет. Таким образом, чувство признательности многообразию окружающего мира является необходимым условием того, чтобы вы могли осознанно почувствовать бесконечность своей истинной природы.